Выглядел Пергаменщиков очень несчастным, и его жалели. Всем хотелось помочь студенту, все звали к себе на постой, однако он поселился у поляка пана Сучинского. После дознания суда Анисима Рыжова и еще двух мужиков из Свободного приговорили к каторге. Рыжову за покушение на жизнь ссыльного поселенца дали 15 лет. Вот тогда в обоих селах по достоинству оценили личность студента. Коль за него такая кара, царь-батюшка его ценит не иначе. Отец Андрея просил сначала пристава, а потом присяжных в суде не наказывать строго соседей, чтобы не вызвать новой вражды и драки, но власти сочли происшествие на лугах за политическое преступление и угнали бунтарей на рудники. О своем пороке Пергаменщиков узнал, а вернее осознал его, в 13 лет от роду, и с той поры уже больше не водился со сверстниками. Чаще всего он подсматривал за ними из чердачного окна или сквозь щели в заборе. Если же случалось ему гулять с тетей в сквере напротив отцовского ювелирного магазина, то он старался не замечать их и не слышать, когда окликают, хотя в то время никто из приятелей не знал о его тайном недостатке. Родители еще ничего ему не говорили и даже виду не показывали, однако мальчик уже знал, что он не такой, как все, и что порок его унизительный для мужчины, постыдный и непоправимый. Ко всему прочему, сын купца Масленникова каким-то неведомым образом раскрыл тайну, а, может быть, и сам догадался. Короче, об этом скоро стало известно всем ребятам со Скопидомки. Тогда ему и дали прозвище Лёва Кнур. На дворе Пергаменщиковых никогда не держали свиней. В доме не ели свинины, а сам Лёва был худ и нескладен, так что намек в прозвище на выхолощенного поросенка становился неотвратимо понятным. Никто из сверстников со Скопидомки не кричал и не дразнил, вон, дескать, Лёва Кнур идет. Никто этого прозвища вслух и произнести-то не смел, поскольку старший Пергаменщиков был самым самостоятельным человеком на улице. Имел, кроме ювелирного, еще 3 магазина, 6 лавок, доходный дом на Дворянской и всегда с готовностью давал взаймы под проценты крупные суммы. Однако прозвище жило как бы само по себе, было известно всем и никогда не произнесенное в глаза, между тем молчаливо существовало повсюду и оттого казалось еще обидней. Когда стало известно, кто разнес слух о тайном пороке Левы, старший Пергаменщиков немедленно востребовал с Масленникова давние кредиты, подвел его к черте разорения. Но это ничего не изменило. Выкрикнутое единожды прозвище раз и навсегда запало в уши жителей Скопидомки, и теперь, окликая по имени Лева, каждый про себя добавлял «Кнур». И об этом младший Пергаменщиков всегда знал. Он тихо ненавидел всех мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Мысленно желал им худого, пожара от молнии, убытков или разбойничьих налетов. И с упрямой тайной надеждой каждую пятницу забирался под потолок возле ванной комнаты, чтобы сквозь мутное запотевшее окошко подсмотреть, как моется тетя, девушка 6 годами старше его. Затаив дыхание и рискуя свалиться со стула, поставленного на старую конторку, он лип к стеклу, чувствовал жгучий жар в груди, сладкое нытье в позвоночнике и ничего больше. Тогда он начинал ненавидеть свою тетю. На 17-м году ему стало известно, кто и почему виновен в его пороке. Чтобы не ушли в чужие руки ювелирный магазин и доходный дом, рано овдовевший и бездетный Пергаменщиков женился на своей сродной сестре, которая и стала матерью Левы. И тогда он возненавидел своих родителей, ювелирный магазин и доходный дом на Дворянской. Между тем подходило время жениться, и старый Пергаменщиков вдруг обнаружил, что чуть ли не каждый состоятельный человек на скопидомке, имеющей на выданье дочь, пытается предложить партию его сыну. И даже купец первой гильдии Масленников,